Глава 11. «Ты не понял, я знаю, кто ты», — прочел я сообщение от неизвестного. Это он о чем? Что за ерунда? И вновь пришло следом фото. На этот раз оно загрузилось гораздо быстрее. Опять я на первом плане, синей аурой над головой. В этот раз я выходил из супермаркета. Но ладно это. Аноним влепил сверху стрелочку и надпись «Владимир Тимашов». «Что?» Мысли мои спутались. Я смотрел на это фото еще минут 10, не меньше, размышляя, кому я так перешел дорогу и что от меня надо. И как, блин, они узнали? «Ты удивлен», — заметил Карыч, материализуясь на кровати рядом со мной. Теперь я четко видел очертания птицы. Недавняя подпитка явно пошла ему на пользу. «Еще бы, да я просто охренел», — воскликнул я в ответ, отбрасывая от себя телефон. Затем снова схватил его и отправил сообщение. «Ты кто?» Сообщение сразу прочитали, судя по галочке рядом с ним, окрасившейся зеленым цветом. Но аноним не спешил с ответом. Карыч всмотрелся в экран, затем пощелкал клювом. Он явно был озадачен. «Это ведь ты, но тебя зовут Леха», — произнес он. «Я не из этого мира», — пробормотал я. «Ну точно!» — воскликнул грач, взмахнув крыльями и перелетая на стол. «А я думал, что не так. Какие-то сообщения, воспоминания странные, еще магия эта. Хотя нет, магия из этого мира». «Я попал в это тело несколько дней назад. Раньше я жил в другом мире». Выдавил я, вновь взяв в руки телефон. Сообщения от неизвестного все еще не было. Он явно испытывает мое терпение. «Как мы, оказывается, с тобой похожи!» — хихикнул Карыч. «Точнее, не внешне, но ты понял. Чтоб меня астральный грох в червяка превратил, а ты в свой мир можешь вернуться?» «Я там умер, наверное», — вздохнул я, чувствуя, как вновь подбирается ностальгия. «Давай лучше сменим пластинку». «Пластинку какую?» — растерялся пернатый. «Выражение из прошлого мира», — улыбнулся я. «Сменим тему. Есть соображение, что это за псих мне пишет». «Во, псих! Как с языка снял!» — засмеялся Карыч. «Есть пара версий». «Озвучь», — попросил я, краем глаза посматривая на экран смартфона. Неизвестно вышел из сети. Карыч спрыгнул на кровать, деловито зашагал по пледу. «Либо это какой-то ученый из твоего мира, который вычислил твой переход, в кого ты попал и теперь решил доставать тебя, либо это настоящий Алексей Логинов, который переместился в твое исходное тело. Но вторая версия — бред». «Почему?» — задумчиво взглянул я на Карыча. «Я изучал теорию полей и пространства», — заметил грач. «Да-да, не смотри так на меня. Карыч — птичка умная, читать умеет получше любого прямоходящего. Так вот, попалась мне на глаза одна книженция. Там сказано, что такого рода энергия импульсная, мощная и работает лишь в одну сторону. Не буду приводить тебе формулы, я сам в них не секу». «Первая версия вполне логичная», — произнес я, вновь бросив взгляд на чат с незнакомцем. Не стал я его снова блочить. «А какая разница? С другого номера опять даст о себе знать». Переключился вновь на новости в сети, где ничего особенного и не сообщали. Вновь домыслы насчет предстоящих аномалий, размусоливание уже прошедшей, рассуждения о скоростных магистралях и возобновление торговли с Китаем и Штатами. Вот так незаметно день и подошел к концу. Когда я готовился ко сну, кожа в районе шеи начала чесаться. И что могло произойти? Странно как-то. Предположение от Карыча я слушать не стал. Он выдвинул версию, что так иногда действует магический фон, который вполне может раздражать кожу. Но сомневаюсь, что это так. Иначе все только бы и чесались вокруг места силы и по всему телу. Отправился под душ, постоял под теплыми струями и поймал себя на мысли, что кожа перестала зудеть. Очень странно. Что бы это могло быть? Вернулся в спальню и почувствовал, что кружится голова. Все же потраченная энергия давала о себе знать. Веки мои отяжелели, и я принял единственное правильное решение. Лег в кровать, закрывая глаза, и через пару секунд я отключился. Ресторан «Прага» в это же время. Крест пристально смотрел на своего собеседника, который, в свою очередь, также внимательно уставился на него. Он вызвал мамонта навстречу, чтобы тот ответил за свои действия. Захарыч пришел в себя, и то, что авторитет услышал, его очень сильно напрягло. «Саш, ну сам посуди, с какого перепугу мне портить с тобой отношения?» — улыбнулся мамонт. Он еще пару раз поболтал чайной ложкой в своей чашке, затем постучал ею о фарфоровую поверхность. «Чего изволите?» — подскочил бодрый официант с папкой в руках и ручкой. «Принеси-ка нам бутылку виски и лед отдельно», — распорядился Мамонт, отпуская парня. «Сей момент?» — кивнул тот. «Захарыч видел татуировку», — процедил сквозь зубы крест. «На руке одного из бандитов». «Послушай, я слышал, что на твоего лекаря напали», — закивал Мамонт. «Но к этому я не имею никакого отношения. Мне-то оно зачем?» «Аркадий, татуировка», — напомнил ему крест. В это время принесли виски и стаканы. Официант по команде Мамонта разлил напиток. «Я не буду с тобой пить. Сначала давай решим основной вопрос». «Вот ты упертый», — удивленно уставился на него Мамонт. «Татуировка, ха?» «Угу, на запястьях», — мрачно добавил крест. «А у анаболика не носят татуировки, а у Мережина?» — закинул риторические вопросы Мамонт. «Да там поголовно в них, и на мордах, и на запястьях, и на плечах, и спинах. Я не сторонник всей этой чуши, но да, и у меня есть такие кадры, любители забиться по уши. Но это ведь не повод обвинять меня. Да и что твоему лекарю могло померещиться во время нападения? Испуг, все дела, сам же знаешь». «Он увидел четкий рисунок», — заметил крест. «Ну а теперь давай прикинем. Раз», — закинул первый кусок льда в свой стакан Мамонт. «В тюрьме он услышал, что Мамонт хочет его убить. Ну, допустим. Два». В стакан упал второй кусок льда. «На воле кто только не говорит, что я мечтаю тебя замочить. Три». Мамонт добавил в стакан еще льда. «Твой лекарь и сам поверил в это. Ведь сложно не поверить после всех этих дел, правда? Вот и показалось ему. Ты разве не понимаешь, что нас пытаются столкнуть лбами?» Крест промолчал, обдумывая сказанное. Он тоже думал насчет этого. В целом, Мамонт может быть и прав. Все настолько неоднозначно, что хрен поймешь, где правда, а где разводка. «Возможно, но кому это выгодно?» — произнес крест. «Саша, дорогой ты мой человек! Вот анаболика возьмем для примера!» — выдавил Мамонт. «Он ведь до сих пор слюни пускает на твою барахолку. Знает, что ты стрижешь с нее нехилое бабло. Мы с ним союзники, Аркадий, ты не путай!» — заметил крест, нервно постучав по столу. «Я сказал, ты услышал», — хмыкнул Мамонт. «А дальше дело твое. Хочешь — верь, а не хочешь — можем разойтись. И тогда на стрелке будет совершенно другой разговор. Речи о мире идти не будет». «Ладно, давай», — взялся за стакан виски крест, поднял его и звонко чокнулся с Мамонтом. «Пока не делаем поспешных выводов. Возможно, ты и прав». «Да прав я, Саша, прав. Анаболик мутный, и ты лучше меня это знаешь». Мамонт залпом влил в себя янтарный напиток, затем шумно выдохнул и закусил мясной нарезкой. «Ладно, давай еще разок, и я пойду. Дела не ждут», — кивнул крест. «У кого их нет, Саш, тоже скоро побегу», — довольно улыбнулся Мамонт и разлил виски по стаканам. Идентификация. Статус. Лекарь 4-го разряда. Специальность. Лекарь-хирург. Навыки. Магические швы. Диагностический щуп. Веселящий анестетик. Нейтрализатор. Анализ задачи. Информация отсутствует. Инструкция. Доступ получен. Текущий уровень 3. 80 из 500. Я открыл глаза, затем потянулся и протяжно зевнул. «Слава империи!» — закричал мечник, и я дотянулся до тумбочки и щелкнул выключателем позади игрушки. Затем взглянул на часы. «Уже 11 утра, почти полдень. Вот это я задрых!» «Ну а я чем говорил? Хе-хе!» — ехидно отозвался Карыч со стороны подоконника. «Достала тебя игрушка, правда?» «Не усугубляй, просто решил от нее отдохнуть», — ухмыльнулся я. Карыч прав. И правда надоел до чертиков этот клич. Умывшись, я подался на кухню. Решил приготовить еще одно простецкое блюдо — пожарить яичницу. В итоге получилась она у меня просто шикарной. Я решил апгрейдить ее. Добавил томаты и сверху потер сыра, затем посыпал укропом, когда это кулинарное чудо было почти готово. И, конечно же, слопал яичницу с удовольствием и в один присест. После завтрака заварил я себе в кружке чай с бергамотом и активным уром, сделал пару бодрящих и обжигающих глотков, и в этот момент в пульс пришло сообщение в наш общий дружеский чат. «Народ, выбил скидоса на вечер в бильярдном клубе на Кутузовском», — написал Рома Хмурый. «Я не могу, извини, бро», — ответил Миша Рюмаев. «Я за любой кипиш, ребята, поддерживаю, когда соберемся», — пришло сообщение от Зинаиды Артишок. «Мишаня, там на 4 человек 90% скидка. Не подводи друзей». — написал Рома. «Леха, скорее всего, тоже не пойдет», — ответил Миша. «Интересно, почему он так считает?» Я прикинул. «А почему бы и нет? Я еще много где не был. В бильярдной, конечно, не ходок, но что такое кий, знаю. Правда, на уровне новичка». «Я с удовольствием пойду», — написал я в чат. «Миша, тебя ждем, идешь?» — появилось сообщение от Зинаиды. «Да вы мертвого уговорите. Ладно, я в теме», — написал он в ответ. «Вообще круто! Тогда собираемся через час у здания. Сейчас адрес пришлю», — ответил Рома хмурый. «Судя по адресу, я потрачу на метро минут 40. Надо будет пересесть на Филевскую линию и ехать до Кутузовской. А там еще пешочком, судя по карте, минут 10. Поэтому собираться надо уже сейчас». «Ну и что это такое? Слово еще какое заковыристое. Бляр!» — выплюнул Карыч. «Бильярд», — улыбнулся я, переодеваясь в спортивный костюм. «Игра такая. Палкой бьют по мячу и загоняют его в лунку». «Ой, не смеши меня! Ха-ха!» Пернатый прям захохотал в голос. «Я представил!» «Пока не увидишь, не поймешь», — добавил я, накидывая куртку и застегивая молнию. «Теперь я понимаю, почему люди злые», — заметил Карыч, подлетая к порогу, где я натягивал на ноги кроссовки, протирая их края влажной салфеткой. «Такие игры кого угодно заставят нервничать». «Нормальная игра», — пожал я плечами. «Я же говорю, увидишь». Я выскочил из дома, у подъезда автоматически здороваясь с бабушками, щелкающими семечки на лавочке. «Здравствуйте», — натянуто улыбнулась самая пышная. «Это ведь тот, что с Борькой бухает, ага!» — услышал я за спиной и, не выдержав, рассмеялся. Бабули у подъезда везде одинаковые. Сарафанное радио — просто катастрофически искажающие факты. Такими бы истории писать, да в издательство стучаться. Ну или сценарии для русских сериалов. Туда бы энергию свою лучше направили, а не головы людям забивали своими фантазиями и домыслами. Добрался я до метро энергичным шагом и спустился в подземку. Народу было как-то неожиданно много. Создавалось ощущение, что все хором взяли отгулы и решили помешать мне приехать вовремя. Хотя нет, у многих я увидел в руках папки, тубусы, кто-то был с чемоданчиками, почти таким, в которых передают деньги, либо ценные бумаги. Народ гудел, ломился к эскалатору, а в стороне вяло посматривали в сторону толпы несколько человек из охраны подземки. Все как и в моем мире, за исключением того, что вместо дубинок или шокеров на поясах бравых стражей порядка мигали индикаторами силовые дубинки. Не знаю, на что они способны. Может, силовым полем бьют, а возможно и разрядами, но проверять не хотелось. В итоге я пролез к эскалатору и начал спускаться, стиснутый спереди и сзади. На всякий случай сжал в кармане кошелек и сотовый. В такой суматохе могут подрезать и глаза моргнуть не успеешь. К платформе уже подошел поезд, двери раскрылись, и я успел забежать в последний вагон. Диктор сообщил о следующей станции, и поезд тронулся, разгоняясь. В этот раз я увидел рекламу умных кроватей с усыпляющим эффектом. «Забудьте про бессонницу», — кричал с экрана довольный усатый мужик. «Кровати Сигма подарят вам комфортный отдых». На экране девушка упала на кровать, улыбнулась, и я поймал себя на мысли, что не прочь бы оказаться рядом. Затем показали крупным планом слоя кровати, на которой возлежала красотка, томно улыбаясь. Понятно, ортопедический эффект верхнего слоя. От давления в верхнем слое запускалась реакция в нижнем, и магическая энергия окутывала девушку. «Циркадные ритмы будут восстановлены за одну ночь», — продолжал вещать диктор. Затем последовала реклама золотых желудей от Сбера. Следом вновь каплевидная «Волга» рассекала по скоростной магистрали. «Скорость, комфорт, безопасность». «Ну да, безопасность, но только для водителей». Я вспомнил, как из-за треснувшего лобового стекла чуть не погибла Зинаида. Неужели местные при всех своих магических технологиях так и не смогли учесть этот момент? Но в этом и странность. Должны были учесть. Тут точно что-то нечисто. «Осторожно, двери закрываются», — проговорил женский голос из динамика. Вот же, чуть не проворонил свою остановку. Я выскочил на перрон за секунду до того, как двери с шипением захлопнулись. Потратил еще чуть более 10 минут на переход и поездку по Филевской ветке до Кутузовской. Кстати, даже удивительно, как метро было похоже на знакомое мне московское. Правда, часть станций носила другие названия, но не все. «Неплохо придумали, человеки, спору нет», — отозвался в моей голове Карыч. «Быстро и удобно доехали». «Это тебе удобно», — мысленно ответил я питомцу. «А твоему хозяину пришлось потолкаться». «Но быстро же!» — не унимался пернатый. «Я ведь прав?» «Да прав, конечно, тут не спорю», — улыбнулся я, выходя на свежий прохладный воздух. Моросил дождь, шумели легковые машины и автобусы, проезжающие в 100 метрах от выхода из подземки. Я накинул капюшон и почесал в сторону бильярдного клуба, заранее доставая телефон и сориентировавшись по маршруту в навигаторе. В родном мире я был в столице не так, чтобы часто, но регулярно. В Москве жил брат отца, мой дядя, и двоюродный брат с сестрой. Как выдавалось время, так сразу прыгал на Сапсан и через 4 часа уже оказывался на Ленинградском вокзале, а затем на метро и в Крылатское. Я увидел Рому и Михаила у большого здания с высокими ступенями. И к ним уже подошла Зинаида. «О, вся банда уже в сборе!» — радостно воскликнул я. Хотя я и знаком с ними совсем недолго, это ведь все же друзья моего предшественника, но все же возникло некое теплое чувство от встречи с ними. Мы поздоровались, Зинаида тепло улыбнулась мне. «Ага, только вот один бандит чуть не опоздал», — посмотрел на время Роман. «Вперед, надо столик занять». «Ты же сказал, что забронировал», — напряглась Артишок. «Рома!» «Ну а что сразу Рома? Разумеется, забронил», — улыбнулся он, поднимаясь по ступеням. «Но ведь там же ажиотаж сегодня». Мы зашли в здание. Вау, пол выложен мраморными плитами. Пройдя по коридору, попали в большой пустой зал. Судя по стоявшим пустым стремянкам и запаху свежей штукатурки, здесь шел ремонт. Я оглядел высокие потолки с большими горящими плафонами-шарами. Заценил лепнину по бокам в виде колонн. «Я не поняла, а где бильярд?» — спросила Зина. «Да мы не дошли еще», — буркнул Рома и завернул в одну из дверей. Очутились мы в просторной комнате. Два охранника находились в дальнем углу, о чем-то беседуя. 6 столов с лампами над зеленым сукном расположились по центру зала. 4 из них уже собрали вокруг себя небольшие группы по 5 человек. Еще 5 выбирали кии со стендов. «Фух, нет толпы», — выдохнул Рома, кинувшись к стенду. Один из охранников поднялся, вальяжно направился к нам. Роман показал скрин на смартфоне и перевел ему деньги. Выбрав палки, как их назвала Зинаида, мы устроились за дальним столом. «Ну а это зачем?» — взяла в руки мелок Зинаида. «Я же первый раз здесь». «Намазываешь вот так», — показал я ей, натирая кончик кия мелом, чтобы не соскальзывал с шара при ударе. «Ну вот, ничего сложного», — улыбнулась Зина. «Ты еще играть не начала», — заметил Миша. «Ну а кто по пиву?» Никто не возражал. Скинулись за сеанс бильярда Роме по 5 рублей и еще по 5 за пиво. И он отправился к стойке, за которой маячил бармен. Чуть позже мы сыграли партию, разбившись по парам. Я с Зиной, Рома с Михаилом. Получалось у меня сначала не шибко удачно, но затем я приноровился. Да и Артишок вошла во вкус. Сначала чуть не угробила сукно, чиркнув по нему кием, но затем адаптировалась. Первую партию, пристрелочную, мы проиграли. Но зато вторую выиграли почти в сухую. Пиво уже было выпито, и Миша метнулся за второй партией. А затем начался реванш. Рома установил шары на место, биток положил напротив. «Да и вообще, Пятый Рейх нам друзья, если так рассудить», — услышал я от соседнего стола. «Ага, с какой-то стати», — пробормотал Рома, ухмыляясь. «Дуличный тварь». «Ты что-то сказал?» — обернулся к нему плечистый бритоголовый амбал. Он был изрядно выпивший, судя по мутному взгляду. «Говорю, твари, они двуличные. Это твой Пятый Рейх», — усмехнулся Рома, раскрасневшись от выпитого пива. «У меня там родня живет, ты!» — надвинулся на него амбал. «Ты сейчас на мою родню гонишь?» Я уже хотел выйти вперед и объяснить, что нужно успокоиться, иначе у меня есть отличная успокоительная терапия, но Артишок стояла как раз передо мной. «Эй, куда ты лезешь?» — зашипела Зинаида, вставая у него на пути. «Тормози!» «Он сказал, что Пятый Рейх — дерьмо!» Амбал тыкнул в сторону Романа пальцем. «Я тебе башку проломлю, иди сюда!» «Придется пройти через меня!» — зарычала Зинаида, поудобнее перехватывая кий. В этот момент и Миша подошел. Он, как и я, ждал момента, чтобы отреагировать. Но разве пройдешь мимо Артишок? Она загородила собой все пространство. «А ну свали, толстуха!» — выкрикнул Амбал. Охранники только поднимались со своих стульев, доставая дубинки, но Громила кинулся к Роме, пытаясь отпихнуть в сторону Зинаиду. «Ах так!» — воскликнула Зинаида, разбивая кия черепушку амбала и оставляя ссадину. «Это за толстуху!» Затем она схватила еще один кий, также поступив и с ним. «А это за то, что повышаешь голос на девушек!» И еще один кий разлетелся о череп амбала, который не успел закрыться руками. «А это за то, что наезжаешь на моих друзей!» «Тормози, дура!» — закричал подскочивший дружок амбала. Он ухватил артишок за воротник, пытаясь оттащить. «Спать!» — тихо обратился я, касаясь его кисти. Не пожалел я веселящего анестетика. Отправил концентрированную дозу. На полчаса точно хватит. Энергия впиталась в кожу коренастого парня, и тот рухнул как подкошенный, цепляясь за ближайший стенд с киями и переворачивая его на себя. «Все, разошлись!» — гаркнул один из охранников с орлиным носом. «Они первые начали!» — ткнул в нашу сторону амбал, коснувшись головы и показывая стражам порядка. «Ой, голову разбили!» «По-моему, это ты начал прыгать на нас», — подчеркнул я. «И голова твоя цела, приятель. Всего лишь ссадина и пара шишек». «И вон еще столиком что-то сделали», — показал он на хихикающего и причмокивающего парня на полу. «Шмейдрей!» — бормотал он, прикрыв глаза и сжимая в руках обломок кия. «Рейх, шмейдрей!» «С ним все нормально, скоро очнется», — хмыкнул я. «Заплатите за причиненный ущерб и попрошу на выход», — строго заявил охранник с орлиным носом. «Но мы оборонялись!» — воскликнула Зинаида. «Мы все видели, девушка, у нас глаза на месте», — кивнул ей второй охранник, светловолосый. «Сколько мы должны?» — вздохнул Миша. «Три сломанных кия, поврежденные стойки на стенде», — перечислял светловолосый. «Итого 200 рублей, 150 за кии и 50 за стойку». «Держите!» Зинаида сунула ему купюру в руки и махнула нам. «Пойдемте отсюда, ребята!» «И еще за физический и моральный ущерб!» — вскрикнула худая девушка из компании «Амбала». «Вот тут и ваши приятели тоже хороши», — скривился в ее сторону светловолосый охранник. «Так что попрошу вас тоже на выход». «Да мы что сделали-то?» — замычал амбал. «Он мою родню дерьмом обзывает, а я терпеть должен». Пока компания объяснялась с охраной, мы покинули здание. «Да, покатали шары, ничего не скажешь», — пробубнил Михаил. «Рома, ты мог бы свой язык за зубами держать?» «Ты вот только не начинай», — выдавил Рома. «Зачем ты вообще реагировал на этого козла?» — улыбнулся я. «Он несколько раз пихнул меня во время игры, когда проходил мимо нашего стола. Вот и решил обломать его», — хмыкнул Рома. «Ну и обломал нас в итоге на 200 рублей», — заметила Зина. «В общем, я разбила эти палки, я и заплатила. Зато как эпично, видели?» Мы шли по тротуару в сторону парка и по пути размышляли, что бы еще организовать. В итоге купили по две бутылки пива, чипсов и устроились в одной из беседок. В основном трепались о недавнем приключении, рассказывали анекдоты и забавные истории из сети. Как по мне, время провели лучше, чем в бильярдной. Но ведь если бы не было бильярдной, мы бы и не встретились сейчас здесь, в этом парке. К тому же я перевел Зине на счет 50 рублей. Все же я усыпил второго здоровяка. Получается, что стойка повреждена по моей вине. Разошлись мы после обеда. Зинаида вновь намекала на чай, активно подмигивая. Ну а я вновь сослался на срочные дела. Домой я возвращался, когда на часах было 16:04. Добрался на метро до своей станции, прошелся пешком еще квартал под начинающим накрапывать дождем. Ну а когда зашел в квартиру и закрыл дверь, понял, что срочно нужен контрастный душ. Взбодрившись, вышел из ванны и направился на кухню. Одними чипсами сыт не будешь, поэтому решил разогреть остатки картофельного соуса. Но добраться до холодильника не успел. В дверь раздался звонок. «Интересно, что опять надо Борику?» «Но больше от меня он не получит ни копейки. Хватит подкармливать алкаша». Я всмотрелся в глазок, но увидел лишь темные локоны. «Это точно не дядя Боря, если только он не решил надеть парик». Открыл я дверь и на пороге увидел Настю. «Леша!» — всхлипнула она и вдруг зарыдала.